Вот я и решила пойти вам навстречу. И тигр меня интересует. Нечасто в наших краях людоеды появляются. И стрелять умею. По всем статьям подхожу». Она уселась поудобнее в самом носу бата, за ней прошел и уселся Дункай. «Ну что ж», — сказал Коньков Кончуге, — «поехали». Кончуга крикнул на собак: «Га!» Они тотчас прыгнули в лодку, и Кончуга стал шестом отталкивать бат от берега.